Глава 26. Рассказ Элисон. 1. Я ждала турка на взлетной площадке высоко над городом. Я пришла туда кружным путем, по тихим террасам и тенистым аллеям парка, который так любила Трея в детстве. Все, что мне встречалось по пути, навевало воспоминания. Не горевать было трудно. Вокс умирал, и я ничего не могла поделать, не могла прийти на помощь прежним друзьям, отвергнувшей меня семье, городу, который я когда-то любила. Мне оставалось только забрать все свои воспоминания и опасения в более безопасное место, в иной мир. Взлетная площадка представляла собой открытую террасу, защищенную от ядовитой атмосферы электростатической крышей. Воксские летательные аппараты были расставлены в строгом порядке. Их можно было принять за серебристые подстриженные кусты в регулярном механическом парке. Обслуга и пилоты разошлись по домам к своим семьям. Мои шаги были похожи на звуки капающей воды в пустой комнате. Я нашла себе не вызывавшее подозрения местечко под сигнальной вышкой. Села и приготовилась ждать. Через некоторое время я забеспокоилась. Испугалась, что турк не придет. Что он не появляется, потому что его задержали. Потому что он сам решил остаться. Потому что щупальца узла проникли, наконец, в те участки мозга, где гнездятся любовь, верность, потребности и желания, и теперь влияние на него сети усиливается с каждой минутой, а вкрадчивая и сладостная мелодия корифея все настойчивее вибрирует в его средней предлобной коре. Что, если он не придет? Ответить на этот вопрос было нетрудно. Я умру прямо здесь. По всей вероятности, машины гипотетиков разрушат и поглотят Вокс-Кор, так же, как расправились с авангардом посреди Антарктики. И дело с концом. Меня охватил безотчетный ужас, непредсказуемый страх смерти, а особенный и сугубо вокский страх умереть в одиночку. Потом я услышала, как в одной из лифтовых шахт вдалеке разъезжаются двери. Я спряталась и затаила дыхание, пока не убедилась, что это турк. Он шагал ко мне, как на шарнирах, будто через силу. Вид у него был совершенно измученный. Я окликнула его и бросилась ему навстречу. На Воксе царил внутренний мир, преступности не существовало. Поэтому роль службы безопасности у нас исполняла сеть с ее бдительностью. На протяжении всего своего существования Вокс воевал с внешними врагами, главным образом с бионормативными обществами срединного и раннего миров. Наши летательные аппараты являлись оружием войны и обладали соответствующими устройствами защиты. Я выбрала крупный, но легко вооруженный борт, из тех, что использовались для доставки вооружений и живой силы. Люк аппарата открывался с помощью интерфейса сети, похожего на те, пользоваться которыми турк уже научился. Будь я Трей, я бы без труда могла его открыть, просто приложив ладонь к поверхности управления и отдав мысленный приказ. Но эту способность я утратила вместе с узлом. Как Элисон я могла пользоваться только простейшими вокскими приспособлениями. Проблема заключалась в том, что турк был новичком, и ему нелегко было сосредоточиться на передаче своих намерений. К тому же он мог испытывать неуверенность, чего ему в действительности хочется. Мы ждали, затаив дыхание. Наконец люк открылся. Мы забрались внутрь, где тут же включилось освещение. Я проверила запасы и убедилась, что всего, включая еду и воду, достаточно, чтобы, миновав арку, долететь до экватории. Датчики заправки показывали добро, Никаких предупреждающих сигналов не было. Значит, мы могли взлетать. Турк занял кресло в носовой кабине аппарата. Управлять им можно было с любого пульта, даже без оптических приборов. Но Турк был пилотом в своей прошлой жизни и летал по старинке, доверяя глазам и рукам. Первым делом он поместил изображение окна на переборке перед собой, чтобы почувствовать себя сидящим в кресле пилота. Увидев вдруг впереди пустую взлетную площадку, я ощутила себя беззащитной. Лучше уж глухая стена. Но если это Турку поможет, пусть будет так. Сев рядом с ним, я поискала глазами признаки того, что нас заметили. Долго искать не пришлось. Мигание желтых лампочек над дверью одного из лифтов предвещало нам скорую компанию. Странно, что незваные гости не поспели раньше. Их задержка могла быть результатом стараний Айзека, обещавшего нам помочь, но все равно. «Немедленно взлетаем», — взмолилась я. На управление аппаратом нельзя было повлиять извне. На это была вся надежда. Но другой аппарат, погнавшись за нами, вполне мог нас перехватить или сбить. Наш аппарат оставался неподвижен. «Мне трудно удержать перед глазами все меню», — пожаловался Турк, и я поняла, что он говорит о воображаемом дисплее. С него градом катился пот. «Вспомни учебные интерфейсы. Нам всего-то и нужно, что взлететь». Ближайший к нам лифт уже доставил на площадку целый взвод солдат. «Либо сейчас, либо никогда!» — крикнула я. Турк беспомощно посмотрел на меня. «Не хочу здесь умереть!» — сказала я. Он кивнул, крепко зажмурился, судорожно глотнул. Площадка резко ушла вниз и в считанные секунды исчезла из вида.